Глава 22. И снова планета Роккайдо. После недолгого торга старик согласился отвезти их за 9 лоло 3 мелкие местные монеты. «Забирайся!» — Фапивата подтолкнула землянина к хрупкой белой коляске с откидывающимся матерчатым верхом. «И что я забыл в твоем Марполе?» — осведомился Ласло, не горящий желанием куда-либо ехать. Больше всего ему сейчас хотелось незамедлительно вернуться на корабль и заняться расследованием гибели Аэлиты. Он дал себе слово, что обязательно найдет и накажет ее убийц. «Ничего, просто я хочу, чтобы ты был у меня под присмотром, пока не найдутся твои документы», — стояла на своем Фапивата. «Проще выписать новую бумажку, чем искать утерянное», — проворчал Ласло. Он не стал больше спорить и взобрался в карету, которая приходилась близкой родственнице земному Ландо, но внешне напоминала разукрашенную детскую коляску. Марполь оказался недалеко от города, и спустя 40 минут они уже входили в распахнутые настежь ворота из массивных темных досок. При виде внутреннего двора у Ласло засосало под ложечкой. Амбар, рига, коровник и прочие постройки, включая хозяйский дом, все было на своих местах. Усадьба была точно такой, какой она пригрезилась ему в видении на огненном вихре. Фапивата, не спускающая с гостя ястребиного взора, догадалась, о чем он подумал. «Как и я поняла по твоей растерянной физиономии, тебе знаком мой дом», — сказала она и, взяв Ласло под руку, предупредила. «Не вздумай строить из себя ухажера, а то родители потом меня заедят, что я снова упустила свою судьбу». «Хорошо, не буду», — пообещал Ласло и грустно улыбнулся. «Но это будет нелегко. Видишь ли, ты приглянулась мне с самой первой встречи». «Это когда я стукнула тебя в живот, и ты блеванул?» — насмешливо осведомилась девушка. «Немного раньше, но не суть. Жаль, что я полностью дискредитирован в твоих глазах, и мое признание ничего для тебя не значит. Знаешь, Романович...» «Пожалуйста, зови меня по имени», — попросил Ласло и, не удержавшись, добавил с драматизмом байроновского героя. «Тогда у меня хотя бы будет ощущение, что еще не все потеряно». «Хорошо, Ласло», — согласилась Фапивата и лукаво стрельнула глазами. «Если честно, то ты мне тоже сразу приглянулся». Несмотря на подавленное состояние, это признание не оставило землянина равнодушным. С пробудившимся интересом он поглядел на девушку, и на его лице отразилось разочарование. «Обманщица!» – рассердился Ласло, и, заметив, что к ним спешат жители усадьбы, он рывком привлек девушку к себе и сделал вид, что целует. «Что ж, Фапивата, давай продолжим игру и посоревнуемся. Кто из нас больше лжец? Посмотрим, как ты вывернешься из этой ситуации», – сказал он вполголоса. Вопреки его ожиданию, она не стала вырываться из его объятий и недобро улыбнулась. «Вызов принят», — прошептала она ему на ухо. «Но помни, Романович, я тебя предупреждала». Сделав вид, что только сейчас заметила, что они не одни, девушка отпрянула от него и смущенно улыбнулась подошедшей немолодой паре. Это были полноватый суровый мужчина с длинной бородой, делающие его похожим на Карабаса-Барабаса, и стройная женщина со следами потрясающей красоты на лице. «Папа, мама, это Владислав Романович. Так уж вышло, что мы повстречались в городе, и он захотел с вами познакомиться», — проговорила девушка и пихнула мнимого жениха в бок. «Не стой столбом, дорогой, поздоровайся с моими родителями». «Что ж, назвался груздем, полезай в кузов». «Хотя на черта мне это нужно?» — подумал Ласло с запоздалым сожалением. Пряча досаду, он приветливо улыбнулся. «Сэр, мэм, рад нашей встрече». Не зная, как себя держать, он вопросительно посмотрел на девушку, но она делала вид, что не замечает его затруднительного положения. «Не вижу повода для радости», — буркнул отец Фапиваты, а ее мать, заглянув в корзину дочери, сердито сдвинула брови. «Я тебя не за хахалем посылала в город. — сказала она сварливым тоном и взяла мужа под руку. «Идем, старик, нечего тут прохлаждаться, когда у нас забот полон рот». Перед тем, как уйти, отец Фапиваты бросил через плечо. «Дай ему во что-нибудь переодеться, пусть он поможет нам в поле». «Теперь понятно, в кого она такая уродилась», — сдавленно хрюкнув, подумал Ласло. Уперев руки в боки, девушка по-матерински сдвинула брови. «Чего веселимся?» — мрачно вопросила она. «Прости, Ирида, но твои старики — это нечто с чем-то». «То ли еще будет?» — утешила его Фапиевата и, окинув многообещающим взглядом, пошла к дому. «Не отставай, бездельник. Думаешь, отец пошутил? И тебя, как дорогого гостя, сейчас будут подчивать разносолами?» «А разве нет?» — поинтересовался Ласло. Держась позади своей неожиданной невесты, он беззастенчиво разглядывал ее со спины. «Нет, и нечего пялиться на меня. Теперь я знаю, отчего женихи шаракаются от тебя, как черт от ладана». Поддел он девушку, и его взгляд с тонкой талии переместился на округлые бедра, мерно покачивающиеся в такт походки. «Зато любовники меня обожают», — сообщила она, вызывающе глянув на него. «Будь я на их месте...» «Заткнись! Тебе никогда не быть на их месте!» Перебила его Фапиевата, и Ласло послушно заткнулся, поняв, что слишком далеко зашел в своем воображении. Тем более, что в настоящий момент ему было не до интрижек. Он не показывал виду, но его мысли занимала лишь тайна гибели Аэлиты. Оказалось, что Корвин Фапиевата действительно не шутил, и они вместе с двумя работниками сгребали сено до самого вечера. Когда Ласло подал девушке последнюю охапку, у него с непривычки ломило спину и дрожали колени. Она протянула ему руку, но он сам взобрался на высоченный стог и с блаженным стоном растянулся на пахучей рокайдийской траве, имеющей непривычный для него синеватый оттенок. Несмотря на усталость, знакомая с детства работа привела его в состояние умиротворения. Если бы не смерть Элиты, он был бы по-настоящему счастлив. Из расслабленного состояния его вывел предупреждающий внутренний звонок. Ласло открыл глаза и, приподнявшись на локте, глянул туда, где находилось поместье рокайдийского владетеля. В их направлении летел флайер, раскрашенный в белые и синие цвета. «Эй, командир!» — позвал он по привычке. «К вам пожаловали гости, причем не из тех, кого можно заставить работать в поле». «О чем это ты?» — лениво спросила девушка и, проследив за его взглядом, скатилась со стога. «Отец, к нам летят из поместья владетеля Жутана!» «Матерь Божья!» — встревоженный Корвин Фапиевата затрусил к дому, крича на ходу, чтобы домашние готовились к приему высоких гостей. Тем временем флайер подлетел совсем близко и, как птица, закружившись над ними, плавно спустился вниз. Гость оказался только один. Он выбрался из машины, и Ласло, стремясь понять, кто это и что его сюда привело, подкатился к краю стога. Рокайдианец был примерно одного с ним возраста и комплекции. Одетый в нарядный темно-синий свитер и черные кожаные брюки, он выглядел очень импозантно со своими длинными белыми волосами, небрежно подхваченными заколкой и голубыми глазами, которым черная кожа придавала необычную яркость. Землянин перевел взгляд на взволнованную девушку и, понимающе, хмыкнул. «Понятно, чего здесь пасется этот чернокожий Адонис. Значит, пришла пора заявить о себе и слегка подпортить свидание любовникам», — решил он из вредности. «Дорогая!» — Ласло скатился с крутого бока стога и по-хозяйски обнял девушку. «Что же ты не познакомишь меня со своим другом?» — вопросил он, не спуская глаз с аркадианца. В свою очередь сын владетеля Ижутана оглядел инопланетянина, о котором ему уже донесли шпионы, и был вынужден признать, что на этот раз у него достойный соперник. Он слегка наклонил голову и представился. «Закория Варпевас, наследник владетеля Ижутана». «Владислав Романович, внешняя разведка». Отчего-то рокайдианец пришелся Ласло по душе, и он с дружелюбным выражением на лице протянул ему руку И тот ответил ему крепким рукопожатием. «Наш корабль висит на орбите вашей планеты, и капитан, чтобы мы не болтались у него под ногами, отправил нас проветриться», — проговорил Ласло, чтобы поддержать разговор. «Вот оно что! И надолго вы к нам?» — заинтересовался ракейдианец. «Пока на 2 дня». Закури Варпева взглянул на молчащую девушку и виновато улыбнулся. «Извините, если нарушаю ваши личные планы, но я прилетел попросить госпожу Фапивату принять участие в учениях наших полицейских подразделений. Наш мир довольно патриархальный, и мы еще во многом отстаем от галактического содружества». Воспоминания об элите, которой пришлось нелегко из-за предрассудков сородичей, заставило землянина забыть о дипломатии. «Вы до тех пор будете проигрывать развитым мирам содружества, пока не поймете, что нельзя делить жителей Ракайда на своих и чужих. Я здесь всего ничего, но увиденного уже хватило, чтобы понять, что у вас процветает расизм в чистом виде». Преисполненные внутреннего убеждения его слова прозвучали излишне резко, и с лица ракайдианца исчезло приветливое выражение. «Мне тоже не нравится это деление по цвету, но старики прочно держатся за свои предрассудки», — ответил он с холодной улыбкой. Собеседник закрылся, и Ласло, поняв, что совершил ошибку, смягчил тон. «Простите за откровенность, Закори. Я ни в чем вас не виню и прекрасно понимаю, чем вызваны ваши трудности. Вас слишком мало, и таким образом ваша культура стремится защитить себя. Будь переселенцы внешне неотличимы от вас, коренного населения, это не изменило бы существующего порядка вещей». Он глянул на беспристрастное лицо ракайдианца и пустил в ход свой главный козырь. «Знаете, в чем заключается ирония судьбы? Исторически сложилось, что на моей родине, Земле, угнетению подвергались люди с черным цветом кожи. Так что происходящее на Ракайда выглядит своеобразным возмездием». Как и ожидалось, сын владителя Иржутана не остался равнодушным к его словам. «Вы землянин?» — спросил он, когда Ласло кивнул, по его лицу промелькнула тень беспокойства, и он дипломатично заметил. «Надеюсь, вы не считаете, что мы...» Не договорив, он замолчал и посмотрел на девушку. «Ирида в курсе, что ее предки с земли», — сказал Ласло. Избавляясь от накопившейся усталости, он плеснул себе в лицо пригоршню воды из жбана и благодарно глянул на девушку, протянувшую ему полотенце. «Догадываюсь, что вы хотели сказать. Лично я не в обиде за соотечественников. Вы построили им золотую клетку». Он посмотрел на Фапивату и высказал возникшую догадку. «Думаю, самых талантливых из них вы отправляете за пределы Ракайда, чтобы они не мутили вам воду. Что ж, это предусмотрительно, но не очень умно разбрасываться лучшими людскими ресурсами. Владислав, как вы посмотрите на то, чтобы прямо сейчас слетать ко мне в гости?» — предложил ракайдианец. «Я познакомлю вас с отцом. Думаю, ему будет не безинтересно побеседовать с вами». Заинтригованный необычным миром, Ласло оглядел свою запыленную пропотевшую одежду. Он был не прочь отвлечься от тяжелых мыслей и познакомиться с таинственными кукловодами, которые замуровали его земляков в эпохе Средневековья, и вдобавок сумели приструнить разрушительный дух свободолюбия землян. «С удовольствием, если вы дадите мне время привести себя в божеский вид». Ракайдианец окинул его критическим взглядом и проговорил. «Не переживайте за свой внешний вид. Во-первых, мы не такие уж ретрограды, как вам могло показаться. Во-вторых, в имении есть все, что нужно, включая первоклассный душ, одежду и множество слуг, которые приведут вас в порядок». Спохватившись, оба посмотрели на девушку, которая прислушивалась к их разговору, но не вмешивалась в его течение. «Ирида!» – проговорили они хором и выжидающе посмотрели друг на друга, после чего Ласло отвернулся к пламенеющему закату, а Закори взял ее за руки и сконфуженно улыбнулся. «Прости, Ирида, кажется, мы слегка увлеклись разговором. Так ты согласна поучаствовать в учениях?» Прежде чем ответить, девушка высвободилась из его ладони и, подняв руки, заново повязала сбившийся головной платок. «В качестве кого?» — спросила она с непроницаемым выражением на лице. «В качестве инструктора», — ответил ракоидианец, и его голубые глаза мягко засияли. «Ирида, может быть, ты тоже полетишь вместе с нами? Отец будет тебе рад». «А твоя мать?» — спросила Фапивата с невеселой улыбкой. «Она тоже будет мне рада? Или, как в прошлый раз, отправит к слугам и заставит лущить бобы, а затем подметать двор и чистить коровник?» На лице ракоидианца промелькнуло растерянное выражение. Не зная, что ответить, он в замешательстве посмотрел на землянина. Чтобы сгладить возникшую неловкость, Ласло вручил девушке грабли. «Уже поздно. Думаю, лучше тебе вернуться домой, чтобы родители не волновались», — сказал он и вопросительно глянул на нее. «Ты не против, если я слетаю в гости к владетелю Ижутана?» Не ответив ему, она нагнулась заброшенным в спешке инвентарем и собрала грабли и вилы, а затем повернулась к ракоидианцу. «Когда начинается учение?» «Если ты согласна, то завтра к 5 утра за тобой прилетят». «Хорошо, я буду ждать», — сказала Фапивата и, не прощаясь, пошла к дому. «Как-то нехорошо получилось», — подумал Ласло, сидя в флайере. «Нужно будет вернуться пораньше и выручить ее из лап старой драконихи». Увы, его благие намерения не выдержали напора владителя Ижутана, оказавшегося умным и добросердечным стариком. Проигнорировав неодобрительный взгляд жены, он заявил, что выставить гостя из дома, когда ночь на дворе, это верх дурного тона, и распорядился приготовить для Ласло лучшие гостевые покои. В общем-то, леди Миарада, жена владетеля, не слишком возражала. Несмотря на цвет кожи, инопланетянин был из внешней разведки, которой побаивались все меры содружества. Вдобавок, обаятельный молодой человек держался как истинно светский человек. В одежде Закори, которая идеально сидела на нем, он настолько походил на ее сына, что это заметили все домочадцы. На всякий случай леди Миарада связалась со службой безопасности поместья и проверила, действительно ли гость инопланетянин, а не какой-нибудь отпрыск ее любвеобильного мужа от белокожей любовницы-переселенки, которого принимать как равного было бы неслыханным нарушением правил приличия. Пока Ласло, окруженный вниманием, нежился в роскоши, Фапивата в родном доме окончательно почувствовала себя нелюбимой Золушкой. «Дура бесталанная!» – пилила ее мать, гремя ухватами у печи. «Я так и знала, что твой женишок сразу же сбежит от тебя!» «Мам, ну сколько можно? Я знаю, что в твоих глазах, уродливый меня, нет никого на свете!» — не выдержала девушка. «А ты помолчи, когда мать говорит!» — прикрикнула Лилиан на дочь. «Ишь, умница выискалась! Ты на себя в зеркало смотрела? Что, правда глаза колет? Вот Маркити действительно была красавицей!» «Потому что она вся была в меня, а ты пошла в своего папашу. Спасибо, что хоть его нос не унаследовала». «Лилиан, ну чего ты пристала к девочке? И то у нее не так, и другое не эдак», — прогудел Корвин и, подойдя к дочери, с нежностью положил ей на голову свою громадную лапу. «Не слушай, малышка, ты настоящая красавица. Оттого и парни у тебя все как на подбор». «Ой, хватит врать-то! Она и так думает, что если сынок владителя залез к ней под юбку, то она теперь неотразимая красавица. Мама!» Вышедшая из себя девушка швырнула утюг на подставку и вылетела из комнаты. «А ну вернись, паразитка! Кто за тебя будет белье доглаживать?» выкрикнула Лилиан вслед дочери. «Сама догладишь!» буркнула раздосадованная Фапивата и отправилась спать на сеновал. Рано утром девушка бесшумно вернулась в дом и, переодевшись, попыталась незаметно выскользнуть на улицу, но не тут-то было. Лилиан, при виде дочери, вооруженной до зубов и обряженной в мужские брюки, всплеснула руками и, готовая стоять насмерть, заслонила ей дорогу. «Корвин, проснись, бездельник!» — подняла она крик. «Нет, ты только посмотри, что вытворяет твоя любимая доченька!» «Вынарядилась так, что срам глядеть, и куда-то с позаранок навострила лыжи!» Заспанный Корвин свесил голову с палати и подмигнул дочери, мол, давай, действуй. И она, сверкнув белозубой улыбкой, выпрыгнула в окно и бросилась бежать к флайеру, который уже шел на посадку под заполошенное кудахтанье разбегающихся кур. Когда ненавистная машина, уносящая от них единственную дочь, скрылась за облаками, Лилиан села на лавку и заплакала. «Полно тебе, мать!» Корвин с кряхтением сполз с палати и сел рядом с ней. «Сама виновата. Чего теперь реветь?» «Помолчи, паразит, без тебя тошно!» Вскинулась Лилиан и в отчаянии заколотила мужа по бочкообразной груди. «Думаешь, я враг родному ребенку? Я желаю добра этой великовозрастной дуре! А она бежит от меня, как черт от ладана! Ведь я чего хочу? Чтобы она, как все нормальные девушки, вышла замуж и была счастлива. Глядишь, там появились бы внуки нам на радость. Тогда и мы были бы при деле. Старика милое дело тешкаться с малышами». Завидев идущего к дому Ласла, она поспешно вытерла слезы. «Глянь, отец, не как хахаль нашей дочери возвращается. Но я сейчас все скажу этому паразиту. Кто же сбегает в первый день, толком не познакомившись с родителями невесты?» На лице Корвина появилось безнадежное выражение. «Вот сейчас он и познакомится с тобой, и тогда сбежит окончательно». К его удивлению, парень стойко выдержал нападки Лилиан и беспрекословно выполнял все ее распоряжения. А когда она во время полдника поставила перед ним сливки и свежие испеченные шанишки, он поцеловал ее руки и с чувством сказал, что с детства не ел ничего вкусней. Тогда его жена впервые улыбнулась, и ее ворчание резко пошло на убыль. В отличие от Лилиан, Корвин держался настороженно, чувствуя, что гость темнит. Крепость пала, когда Ласло начал расписывать родителям Фапиаты, какая она замечательная. Этим он завоевал благосклонность Корвина, а Лилиан начала видеть в нем будущего зятя. Правда, она не упустила своего и сказала, что ей очень жаль, что он не видел Маркити, их младшую дочь, которая была красавица из красавиц, и будь она жива, уж точно не засиделась бы в девках. Ласло согласно покивал и припомнил голубоглазую девчушку из своего видения. На его взгляд, она полностью проигрывала своей старшей сестре. В общем, все было замечательно, пока Лилиан не взялась выведывать у него, насколько серьезны его намерения и когда они поженятся. Врать ему не хотелось, но и правды сказать он не мог. Ведь ни о какой женитьбе не могло быть и речи, но вряд ли такое признание понравилось бы ее родителям. Да и Фапивату он не хотел подводить. Знакомство с ее матушкой показало, что ей и так не сладко приходится под отчим кровом. Когда Ласло надоело увиливать от ответа, он заявил, что ничего сам не решает, и нужно подождать возвращения Ириды. Лилиан с недоумением посмотрела на парня и пришла к выводу, что он из племени подкаблучников. Решив, что дочери наконец-то повезло, и жених не сорвется с крючка, она оставила его в покое. Корвин был не столь оптимистичен, но благоразумно помалкивал, чтобы не навлечь на свою голову лавину попреков. После обеда снова прилетел флайер, чем-то расстроенный из-за кори поздоровался со стариками, а затем отвел их гостя в сторонку. Они быстро переговорили, и сев флайер, улетели в направлении поместья. Вездесущий мелкий песок скрипел на зубах, набивался в ботинки, от него болели глаза и стягивала кожу на лице, превращая его в серую маску. Но по сравнению с изматывающей жарой и духотой, это были еще цветочки. Раскаленная на солнце пустыня мало чем отличалась от сковороды на огне. Фапивата, идущая во главе подразделения 5-го полицейского округа, смахнула пот со лба и обернулась. Зрелище коллег с Ракайда порадовало ее куда больше, чем поднявшийся ветерок. Чуть живые чернокожие парни уже давно растеряли весь свой апломб вкупе с пренебрежением к белокожей переселенке. Девушка поправила полицейский бластер на плече и безжалостно скомандовала: «Прибавить шаг! Баркой, не отставать! Чтобы иметь преимущество, мы должны добраться до точки встречи раньше наших противников». Заслышав недовольный ропот, она сверкнула глазами. «Не ныть, если хотите выиграть у других подразделений, или вы ни на что другое не годны, кроме как придираться к мирным гражданам». Мрачное молчание и зверское выражение голубых глаз на черных лицах, покрытых серой коркой, послужили ей ответом, и Фапивата, хищно улыбнувшись, снова зашагала вперед. Спустя некоторое время она замерла, заметив движение в небе. «Почему другим подразделениям придана поддержка с воздуха, а нам нет?» – требовательно спросила она. Полицейские озадаченно переглянулись, и она поднесла к глазам старый, но мощный бинокль, еще в детстве подаренный ей владетелем Ижутана. Это был не флайер, а космический корабль, и он шел на посадку. «Кто знает, кому принадлежит крейсер типа Эджери 3HM под номером 13654? И что он здесь забыл?» — снова спросила Фапивата, впрочем, без особой надежды на ответ. «Понятно. Вы ни черта не знаете. Тогда слушайте, что я вам скажу». Она оглядела усталые лица полицейских. «Господа, учения закончены. Как представитель галактического патруля, я беру командование на себя. За неподчинение будете отвечать по законам Содружества. Рацию!» — приказала она. Капитан 5-го подразделения, поколебавшись, включил громкую связь и только после этого протянул Фапивате местный вариант радиотелефона. «Штаб, мне нужен командующий учениями!» — потребовала она. «Что случилось?» Откликнулся недовольный начальственный голос, причем хорошо ей знакомый. «Сэр, у нас тут гости из космоса. Похоже, пираты. Либо они не в курсе, что около Ракайда находится корабль внешней разведки, либо знают и нагло лезут на рожон», — доложила девушка и с замиранием сердца добавила. «Сэр, в связи с экстренной обстановкой я взяла командование на себя». «Что ж, если у тебя хватило на это наглости, тогда действуй», — разрешил Ватра Нобус и с угрозой добавил. «Только помни, Фапивата, потеряешь хоть одного человека, и тебе больше не видать космоса. Всю оставшуюся жизнь ты будешь ковыряться в навозе. Это я тебе гарантирую». «Да, сэр, я поняла», — сердито буркнула девушка. «Конец связи». Ватра Нобус словно ветер не бросал. И мрачная, как туча, Фапивата тщательно проинструктировала полицейских, что они должны делать, а чего нет, и после этого отправилась на разведку. Когда она подобралась к пиратскому кораблю на расстояние прямой видимости, шлюз открылся, и из него выползла грузовая платформа, доверху наполненная продолговатыми свертками. А затем показались взрослые и дети в сопровождении вооруженных людей, одетых в защитные комбинезоны. Фапивата достала бинокль и навела его на платформу. Форма свертков и специальная герметичная упаковка оправдали ее наихудшие ожидания. Это были мертвецы. «Ну что там?» – прошептал капитан и взял у нее бинокль. Вопреки ее приказу, 5-е подразделение отправилось следом за ней. «Это работорговцы, и у них на борту инфекция», — ответила Фапивата, предварительно выругавшись про себя. «Видимо, они не успели выявить возбудителя болезни и сделать прививки. Теперь они ждут, когда истечет срок карантина, чтобы забрать выживших на борт и отправиться дальше». «А нам что делать?» — спросил полицейский, тревожно глядя на девушку. «Свяжемся с кораблем внешней разведки, вызовем санитарно-эпидемиологическую службу и будем ждать, когда они уберутся в космос», — ответила она и тихо прорычала. «Капитан, вы не знаете, что такое дисциплина? Так скоро узнаете». «Я не могу отдать командование постороннему человеку. Это я отвечаю за своих людей, а не вы». Командир 5-го подразделения был значительно старше девушки, и ему не хотелось признаваться, что он не доверяет ей потому, что она из переселенцев, и оба знали об этом. «Ладно, но если вы не будете прислушиваться ко мне, я отдам вас под трибунал», — пообещала Фапивата, и полицейский поежился под ее гневным взглядом. Она взяла рацию, чтобы связаться с командующим, и тут произошло то, чего она опасалась больше всего. Группа рабов пустилась в бега, и охранники открыли по ним огонь. Может быть, все обошлось бы, но в их сторону побежал чернокожий мальчишка лет 12. Полицейские не выдержали и, стараясь защитить подростка, открыли ответный огонь и этим обнаружили себя. Ругаясь, на чем свет стоит, Фапивата отбросила оплавленную выстрелом рацию и, махнув полицейским, побежала к кораблю рабовладельцев. Разумней было бы отступить, но парни рванулись в бой, а у нее не было нужного авторитета, чтобы они подчинились ее приказу. Прицельными выстрелами она на ходу сняла несколько охранников и, петляя, устремилась туда, где у Эджери 3HM было так называемое слепое пятно. Мертвая зона, которую не простреливали бортовые орудия, и вдобавок она была недоступна для обзора следящих систем. Им небывало повезло. Именно в этом месте находилось несколько полуразрушенных домиков, сложенных из камня, которые оставили после себя работавшие здесь озеленители пустыни. Фапивата стреляла до тех пор, пока последний из полицейских не оказался в укрытии. Тогда она обернулась, и у нее упало сердце. Из 40 человек осталось только 14. «Что теперь будем делать?» — спросил капитан, пряча глаза. «Выживать», — спокойно ответила девушка, хотя ее так и подмывало, как следует врезать ему кулаком по лицу и спросить, не поздновато ли он обращается к ней за советом. Фапивата оглядела оставшихся людей и, расставив их по местам, объяснила, как они должны действовать, пока она не вернется. Затем она подозвала к себе 4 самых способных полицейских, которых заприметила еще во время марша. «Мы должны пробраться внутрь корабля и отправить сообщение внешней разведке. Вас 4, но мне для операции достаточно 2. Кто со мной?» — спросила она, не сомневаясь, что никто из них не откажется. И в самом деле, на лицах всех 4 была написана решимость идти до конца, и она, кивнув, провела краткий инструктаж. По дороге они переоделись в комбинезоны убитых охранников и, подобравшись к шлюзовой камере, сделали вид, что отстреливаются от полицейских, которые по предварительной договоренности с Фапиватой открыли ураганный огонь из своего укрытия. Отступая к кораблю, девушка и 4 полицейских смешались с охранниками и проскользнули внутрь. Здесь им снова повезло. Регистратор на входе, ведущий учет своим и чужим, срабатывал от комбинезона, а не от индивидуального чипа, вшитого под кожу. Тревожного сигнала не последовало, и Фапивата, учуявшая разгильдяйство на борту работорговца, начала верить, что ее безумная идея не так уж безумна. Ведя за собой полицейских, она двинулась не к капитанской рубке, а к инженерному блоку, в надежде, что Эджери 3HM не переделывали, и там по-прежнему стоит дубликат капитанского пульта, который позволит ей связаться с кораблем внешней разведки. Помучившись с допотопным замком, она открыла дверь, и тут удача их оставила. Следом за ними в помещение, заставленное аппаратурой, ворвалась группа вооруженных людей. Для костюмов повышенного уровня защиты учебные бластеры ракайдейских полицейских были не страшнее лазерной указки. Когда пленников разоружили, к ним подошел капитан корабля. Это был приметный 2-метровый рептилоид, физиономию которого украшали специально нанесенные шрамы, говорящие, что среди своих соотечественников-ожилейцев он имеет немалое влияние. Оглядев захваченную добычу, он ощерил зубастую пасть. «Девка и 4 здоровых парней уже неплохо. Если захватим тех, что засели поблизости от корабля, получим отличную замену погибшим рабам», — прорычал он и, почувствовав неладное, обернулся. При виде новой партии незваных гостей на его чешуйчатой физиономии появилось довольное выражение. Но Ласло быстро подпортил ему настроение. «Не спеши, мой зубастый друг. Сначала тебе придется дать ответ внешней разведке за то, что находится на борту». И, держа капитана на прицеле, он приказал всем сдать оружие. «Чего стоите, кретины? Их всего 4!» — заорал ожилеец, но команда не спешила выполнять его распоряжение. «Кэп, это же внешняя разведка!» — раздался чей-то нерешительный голос. «Сами знаете, связываться с ними себе дороже. За своих они порвут нас на части». «Придурки! На них нет даже защитных комбинезонов, и оружие дрянь явно из местного арсенала!» «Не нервничай, милый, а то впадешь в спячку!» — пропела русалочка, и не успела жалеть сморгнуть глазом, как она в совершенно фантастическом обличии плотно обвилась вокруг его туловища. «Танцующая химера!» — выдохнул он, со страхом глядя в немигающие радужные глаза. «Гляди-ка, узнал свой подкроватный ужас. Умненький мальчик!» — прошипело шипастое чудовище, и полностью деморализованный ожилеец затрясся, как напуганный ребенок. Из его пасти вырвался нечленораздельный крик, и он обмяк, потеряв сознание. Видя, что такое творится с их бесстрашным капитаном, не боящимся никого и ничего, команда окончательно скисла. Сначала один положил оружие, следом за ним потянулись другие. Пока Закори и Рид собирали оружие, Фапивата вспомнила о своих обязанностях и, объявив, что они арестованы, зачитала многочисленным узникам их права. Затем она построила их и повела наружу, где уже приземлился десантный бот с корабля внешней разведки. «Трусы!» — презрительно заметил сын владетеля Ижутана, глядя на понурых членов экипажа, покорно выполняющих распоряжения девушки. Он был уверен, что при своем подавляющем преимуществе, численном и огневом, они могли запросто с ними разделаться. «Да нет, просто здравомыслящий народ», — заступился Ласло за любителей легкой наживы. «Это же не пираты, а просто нелегальные торговцы, и выгода для них превыше всего. Чего рисковать и нарываться на пулю, когда есть возможность ее избежать? Пока ты жив, все хорошо, и отвернувшаяся фортуна всегда может сменить ракурс». «Основополагающий принцип наемника. Ни гордости, ни чести», — усмехнулся Ридар Перев. «И то, и другое — излишняя роскошь, когда, по большому счету, тебе ни до кого нет дела», — парировал Ласло. Звездный кот обнял подошедшую к нему русалочку. «Малыш, классный трюк, но впредь так не рискуй», — проговорил он и чмокнул девушку в висок. Землянин подивился хладнокровию напарника, на которого устрашающий вид девушки не произвел особого впечатления, и вспомнил о неотложном деле, связанном с другой девицей. Он вопросительно глянул на ракоидианца. «Закори, что будет с Фапиватой? Насколько плохи ее дела?» «Ватранобус рвет и мечет. Впервые погибло так много полицейских, и он, конечно, винит в этом Эриду. Минимум, что ее ожидает, это заключение под стражу, а затем будет судебное разбирательство, и вряд ли она сумеет оправдаться. Ей обязательно вменят в вину гибель полицейских». «Ты точно ничего не можешь сделать для нее?» — уточнил Ласло, и когда Закори покачал головой, озабоченно нахмурился. «Хорошо. Тогда скажи, как продвигаются дела с разрешением? Уже готовы или нет?» «Отец только что сообщил, что к нам вылетел посыльный с готовыми документами». «Отлично. Теперь остается найти Фапивату и втолковать ей, насколько плохи ее дела». «Не нужно мне ничего втолковывать. Я сама знаю, что меня ожидает», — сказала появившаяся девушка и, сев прямо на пол, устало сгорбилась. «Но ведь ты из галактического патруля», — удивилась русалочка. «Это не имеет значения. Вид на жительство выдан мне на Ракайда, и его правосудие имеет преимущественное право». «Будь ты замужем, суд состоялся бы по месту жительства мужа», — заметил Ласло небрежным тоном. «Предположим, что он с другой планеты. Тогда местная Фемида должна будет отступиться и передать дело в судопроизводство другой планеты». «Это ты к чему ведешь?» — насторожилась Фапивата, и Ласло, ухватив ее за локоть, потянул за собой. «Вставай, есть небольшой конфиденциальный разговор», — проговорил он и, впихнув девушку в небольшое подсобное помещение, плотно закрыл дверь. «Ирида, вот-вот сюда явится командующий учениями, который сразу же возьмет тебя под стражу. Ты знаешь, что из себя представляет Ватранобус. Он расист, и ему наплевать на все твои подвиги. Он видит только трупы хороших чернокожих парней, которых погубила презренная белокожая переселенка. Помолчи, дай мне сказать. В ходе судебного разбирательства пострадаешь не только ты, но и владетель Жутана, который настоял на твоем участии в учениях. Потому хорошенько подумай, прежде чем строить из себя героиню». Вскинувшаяся была девушка сразу же поникла. «Говори, что ты предлагаешь?» глухо проговорила она. «Сейчас прибудут документы, где вчерашним числом завизирован наш брак, и ты должна будешь поставить свою подпись. Тогда Ракайда от тебя отступится, и мы улетим», — сказал Ласло, стараясь не выдать свое неудовольствие. Благодаря родителям отца он серьезно относился к браку, и ему не нравилась эта скоропостижная женитьба, но другого способа спасти Фапивата у него не было. Почувствовав, что Ласло чего-то не договаривает, девушка бросила на него проницательный взгляд. «Что ты хочешь в уплату за свою услугу?» — прямо спросила она. «Материалы судебного дела, которое вы проводили по гибели Аэлиты. Что будет, если я не соглашусь? Сделка отменяется?» «Нет. По-любому я вытащу тебя отсюда, а ты сама решай, выполнять мою просьбу или нет. Я тебя не неволю», — ответил Ласло, и черты его лица ужесточились, выдавая непоколебимое упрямство. «Понятно. Так или иначе, но он их раздобудет», — подумала Фапивата и после краткого раздумья согласно кивнула. «Сама по себе я бы еще поборолась, но я не имею права рисковать репутацией владителя Ижутана. Слишком многим я ему обязана. Лишь благодаря его протекции я попала в школу для одаренных детей, а затем в галактический патруль», — сказала она и протянула Ласло руку. «Спасибо, что выручил. Относительно твоей звездной кошки, я постараюсь сделать все, что в моих силах, но не ручаюсь за успех». «Спасибо тебе большое», — обрадовался он и крепко стиснул ее пальцы. Когда они вышли из подсобки, их уже поджидала санитарно-эпидемиологическая служба внешней разведки в лице крошечной, сердитой девчушки. Она проверила у них наличие соответствующей прививки и после обработки выгнала из зараженного корабля. Они вышли под жаркое солнце пустыни, и тут появился посыльный от владителя Ижутана. Едва Фапивата успела заполнить привезенные им формы брачного договора, как раздалось жужжание многочисленных флайеров. Это прибыл Ватра Нобус со свитой. При виде девушки на его лице появилась неприкрытая ненависть. «Арестовать эту дрянь, что погубила цвет нашей нации!» — рявкнул он во всеуслышание. Несколько человек из свиты командующего двинулись в направлении Фапиваты, но Ласло и четверо полицейских, что были вместе с ней, преградили им дорогу. «Не горячитесь, сэр. Вы имеете дело с моей женой. В связи с нашим браком она подписала отказ от гражданства Ракайда и, следовательно, находится вне вашей юрисдикции», — проговорил он и бесстрастно добавил. «И я прошу вас, сэр, быть осторожней с обвинениями. Это благодаря моей жене захвачен рабовладельческий корабль. Причем операция проведена на высоком профессиональном уровне с минимально возможными потерями». «Вот именно, Ватра, поменьше пустозвонства», — поддержал землянина владетеля Жутана. Выбравшись из флайера, он подошел к командующему, и его голубые глаза потемнели от сдерживаемого гнева. «Говоришь, погиб цвет нации? Да нет! Вот он, стоит перед тобой! Вот эта светлокожая женщина, которую ты имеешь наглость не считать за человека, и вот эти полицейские из пятого подразделения, которые выстояли в неравной схватке», — проговорил он на повышенных тонах. Он ткнул пальцем в грудь командующего обороной Ракайда, который лично руководил полицейскими учениями. «А что сделал ты, Ватру? Поведай нам о своих гениальных решениях. Ведь девочка сообщала тебе о корабле-нарушителе, но ты даже не подумал прийти на помощь и оставил неопытную молодежь самостоятельно разбираться с вооруженным до зубов противником». «Так это бледнокожая...» Под прицелом множества гневных глаз командующий подавился бранным словом и яростно выпалил. «Она из галактического патруля и должна была справиться!» «Ты что, совсем идиот?» — изумился владетель Жутана. «Она тебе что, Мачита, героиня эпоса? Правой рученькой махнула, и просека пролегла, левой махнула, и вражеская рать полегла. Она рвалась командовать и не просила помощи». «А вы предлагали?» — поинтересовался Ласло. «Заткнись!» — не выдержал командующий. «Если бы не ты, недоумок, то этой бледнолицей жабе не удалось бы так легко отделаться. Верю, Ласло иронично улыбнулся, при этом с трудом удерживаясь от желания пристрелить скотину в обличье человека. Но и вы поверьте, если Наракайда будут притеснять землян, я обращусь в Совет Содружества и добьюсь, чтобы их переселили в другой, более дружелюбный мир. Нет, я заставлю вернуть их обратно на землю, где никто не будет смотреть на них свысока. Хватит, замолчи. Фапивата напряженно улыбнулась владетелю Эжутана и потянула Ласла за собой. «Идем, нам скоро улетать, и я хочу попрощаться с родителями. Закори, дашь нам свой флаер?» Обратилась она к молодому человеку, не спускающему с нее грустного взгляда. «Да», — воскликнул он и поспешно захлопал себя по карманам. «Вот, держи ключи». «Спасибо, я оставлю флаер там, где всегда». «Договорились». Ракайдианец неожиданно привлек к себе девушку, и она замерла в его объятиях. «Прости меня, Ирида. Я хочу, чтобы ты знала, что ты одна в моем сердце. Сложись обстоятельства как-то иначе, я никогда не отдал бы тебя другому». «Вот придурок! Нашел, когда объясняться в любви!» — рассердился Ласло. «Закори, отойди, если не хочешь, чтобы я набил тебе физиономию!» — сухо сказал он и отобрал у ракайдианца ключи. «Больше не смей приближаться к моей жене, понял?» Они двинулись к флайеру Закори, и тут к ним подбежал один из полицейских. Сверкнув белозубой улыбкой из перепачканной физиономии, он протянул Ласло удостоверение личности. «Сэр, полиция Ракайда рада сообщить, что вещь, потерянная вами, наконец-то нашлась». «Спасибо, офицер. Я тоже рад, что полиция Ракайда оказалась на уровне». Ласло сделал многозначительную паузу. Причем во всех смыслах. «Спасибо, сэр!» Полицейский повернулся к девушке. «Извините за грубость, мэм», — проговорил он, виновато глядя на нее. «Это не первое и не последнее недоразумение в моей жизни. Но будет лучше, если вы больше не будете оскорблять людей с другим цветом кожи», — довольно резко сказала Фапивата. «Больше этого не повторится, мэм», — пообещал полицейский. И только тут Ласло его узнал. Парень в изодранной полевой форме был тем щеголем в белом мундире, который остановил его в городе и потребовал вид на жительство. «Похоже, это он спер у меня документы», — догадался он. «Вот ведь разява!» — обругал Ласло сам себя, уязвленный тем, что его объегорил какой-то мальчишка. Однако он не показал своего огорчения и с улыбкой козырнул полицейскому. «Черт знает что! Наши развлекаются, а я тут какой-то хренью занимаюсь», — раздраженно подумал он и, сев рядом с девушкой, закрыл глаза и не заметил, как уснул по-настоящему.